Марков камень. Один из первых сказов Бажова опубликован в 1937 году в Свердловском литературном альманахе, книга третья. Марков камень, гора формы огромного голого камня, находится почти в середине между заводами Восточной и Западной группы бывшего Сысертского округа. У старых владельцев, у Торчениновых-то, Петро да Марко в роду вперемешку ходили. Отец, например, Петро Маркоч, а сын Марко Петрович. У Демидовых тагильских, у тех опять Акинтий да Никита. Глянулось, видно, модно такая была. Нонешнего Борчонка, кой в лета не вошел, тоже, слышка, Марком кличут. Ну, это их дело. Рабочему человеку в том сласти мало. Петро ли, Марко, а все барин. Не к тому разговор, чтобы их имена разбирать. А вот есть чуть не в самой середке нашей заводской дачи гора одна, Марков камень, которые заводские и думают, что по Марку Турчининову гора прозывается. Любил, дескать, который-нибудь туда на охоту ездить, либо еще что. Но только это напрасно, говорят. Там вовсе, может, ни один Турчининов и не бывал. Шибко глухое место, в болотах кругом. Не барское дело по этим местам бродить. Ноги промочит, из носу закаплет. И добычи близко никакой нету, кроме как мягкий камень маленько ковыряют. Название горы по-другому Марку поставлено. Тайности тут нету. Побывальщину эту мне покойный дедушка сказывал. Он еще вовсе маленький был, когда случай тот вышел. Лет поди 100, а то и больше тому делу. Была, слышка, на заводах барыня Колтовская. Она тоже в девках-то Турчининова была. А вышла замуж за какого-то генерала, али там поручика, и стала Колтовская. По что она в Сысерте жила, овдовела, али с мужем разошлась, про то мне неизвестно. Одно знаю, ни про одну старинную барыню у нас в заводах речей нет, а про эту Колтовчиху помнят. Колтовчиха, Колтовская. Одна из дочерей первого владельца заводов. Эта Колтовская одно время занимала среди промотавшихся наследников первое место и фактически была главной барыней. Оставила, значит, следок, который девчонка или бабенка загуляла, про ту и говорят, Колтовчиху покрасить хочет. Она, эта Колтовчиха-то, до того к мужику жадная была, что удивление просто. Господишек, конечно, коло ее сколько хочешь. Известно господское положение. Что им делать? Только этой барыне тех своих мужиков не хватало. Она и нашим братам рабочим, которые побаще да поскладнее, не брезговала. Нет-нет, из Сысерти слышок дойдет. Взяла, дескать, барыня нового кучера, а старого отставила. А уж все знали, в чем тут загвоздка. Взяла и взяла. Дело подневольное. Все-таки не в гору человека нарядили. Посмеются еще так-то, а то и не подумают, что это может похуже горы. И вот приезжает эта барыня Колтовская к нам в Полевской завод. Как раз о празднике было дело. У нас на Петра Павла известна гулянка. После службы церковной, почитай, весь завод на той вон горке у старой плотинки собирался. Сперва ребятишки бороться счунутся, сцепятся. Потом и до мужиков дойдет. Лучше того не знали, как силой похвастаться. Ну, и барам это, видно, к руке шло. Жаловали хороших борцов и всяко нахваливали. Которые в Медной горе робили, работали, шибко ровно худые были, а сила у них в руках и в ногах большая. Фабричным, супротив их, неохота неустойку оказать, а тоже у них, у фабричных-то, силка была. Особо у кричных, у которого уж и грыжа от насады, а подойди к нему, сунься. Был в ту пору в кричной подмастерье один, Марком его звали. Чепуштанов ли как по фамилии, а прозвище было Береговик. Ох и парень! Высокой, ловкой, из себя чистяк, а сила в нем медвежья. Даром, что молодой, а уж который год круг уносил, никто против него устоять не мог. Кричная, Кричная, Кричня. Отделение завода, где находились кричные горные и вододействующие молоты для проковки криц. Крична употреблялась и в смысле рабочей кричного отделения. Крична с горой повздорили, рабочие кричного отделения поспорили с шахтерами. Кричный мастер. Этим словом не только определялась профессия, но и атлетическое сложение и большая физическая сила. Кричный подмастерье был всегда синонимом молодого сильного человека, которого ставили к опытному, но уже старому мастеру, потерявшему силу. Гора, конечно, в обиде, что Крична большину берет. Вот гора и сделала подвод. Анисима своего подставила. А тот Анисим у них, прямо сказать, урод в людях был. Мужик уж в годах и на грудь жаловался, а посмотреть на него страшно. Согнулся, ссутулился, а все печатно, сажень, и руки чуть не до полу, как клешни висят. 25 лет в горе проработал. Гора его сгрызть не могла. С этим Анисимом давно никто не боролся, да и сам он к этому не охотился. А тут подвели дело. Как, значит, самолучшие борцы выходить стали, Анисим и выкатился. Ну, побросал, конечно, всех, как котят. Маркова очередь подошла. Крична и кричит. Не в зачет Анисима. С этим зверем ни один человек не управится. Что его считать? А гора свое, струсили, жжёна пятки. Какие у вас борцы после этого? Одним словом, перекор пошел. Тут Анисим и говорит. Выходи, Маркушка, охота мне узнать, какая в тебе силка. Ну что ж, попытаем. Не то, дядя Анисим, отвечает Марк. Я бы, супротив тебя, не вышел, кабы не твоя охота. Вот и вышел Марка-то. Борется у нас, известно, в замок. В замок — способ борьбы, когда борцы, охватив друг друга, нажимают при борьбе на позвоночник противника. У кого, значит, спина не хрустнет, да ноги выдюжат. Но и здоровка тоже требуется. Марка, супротив Анисима, пожиже, кажется. А ведь одолел. Это Марк-то. Из 3 разов только раз под Анисимом побывал, а 2 раза его бросил. Молодой все ж таки, куда старому. Крична, конечно, радуется, а гора кричит. Неправильно боролись, сызнова надо. Пошумели, а до драки не дошло. Сам Анисим это дело утихомирил. Чего кричит зря гометь, шуметь, кричать? Правильно все было, никакой фальши от Марка не видел. И больше я бороться не буду. Попытал — хватит. Немолодое мое дело этим забавляться. Тем и кончилось. Марка, значит, опять круг унес. Борцам выдали подарки, кому пояс, кому шапку, а Марку с Анисимом по кафтану. После этого пошли, конечно, в кабак. И Марка с собой ведут. А он, вишь, на вино воздержанный парень был, да и молодой еще. Ему охота тут остаться, поглядеть, как девки-бабы хороводы поведут, поплясать с ними, песенок попеть. Но опять же, как мужикам откажешь, раз круг унес? Уважить надо. Пошел с ними, а сам кричит. «Ты, Татьяна, не уходи, сейчас оборочусь!» Это он своей бабе. Недавно слышка женился, только первый год жили. Ласковая такая ему бабочка попалась, веселая. Они и миловались, прямо сказать, у людей на глазах. Другим бабам-девкам завидно было. Не успели мужики до кабака дойти, подбежал барский казачок. Марка барыня требует, а она, барыня-то, колтовчиха, на круг из коляски своей глядела. Господишки, которые с ней из Сысерти приехали, тут же. И приказчик тут, и все начальство заводское. Так и не пришлось Марку стаканчик пропустить. Подходит Марка к барыне. Она ему рубль серебряный подает. «На-ка, — говорит, — молодец, — жалую тебя из своих барских рук». Ну, Марка тоже знал, как ему поступать. Поклонился и говорит. «Покорнейше благодарим, барыня, рад стараться». А барыня так в него глазами и впилась. Прямо сказать, стыда у бабы нисколечко, всякому видно. Один Марк этого не понял и норовит потихонечку отойти. А барыня видит, что он отдвигается, и говорит, «Подойди ближе, покажи руку». Марко подошел, конечно, и руку показывает, ладонью кверху. Барыня засмеялась, да и говорит, «Загни рукав». «Заскать», «засучить», значит, ему велит рукав-то. Марко так и сделал, а она хвать его за руку. Щупает, слышка, как ровно лошадь смотрит. Господишки тут же тянутся, бормочет промеж себя не по-русски. Марку, конечно, обидно, что его так оглядывает, а все ж таки виду не подает, будто так и надо. Барыня велит ворот расстегнуть, грудь, плечо показать. Марка покраснел весь, зло его взяло, а все исполнил, как она требовала. Колтовчиха схватила его рукой за плечо, похлопывает потихоньку, латошит с господишками-то. А о чем не разберешь. Только и слышно слово какое-то. Вроде как Марку имя дает. Заводские наши бабешки, кое поближе стояли, зашушукали, и над Татьяной уже насмешки строят. Твоего-то барыня в жеребцы выбрала. Кличку, слышь, ему новую придумала. Татьяна, женщина молодая, совсем сказать девчонка, сноровки у ней настоящей нет, как значит жить-то. Она возьми и зареви. Так голосом и завыла, все одно, как по покойнику. Ой, да что же ты, девоньки, деется? Марко услышал, ревет кто-то. Поглядел, а это Татьяна. И барыня углядела, спрашивает приказчика, кто завыл? Приказчик сказывает, что это Маркова жена. «Привезти сюда», — говорит барыня. «Привели Татьяну». Барыня спрашивает, «Ты о чем?» А та с простоты и ляпни. «Бабы сказывают, будто Марка на конный берешь». Барыня так усмехнулась, да и говорит. «Хорошо, бабы придумали. На конном и верно конюхов надо помоложе да подюжее. Твоего, пожалуй, возьму». Татьяна думает, и вправду это она сама барыню надоумила. Хлоп ей в ноги. «Помилуй, барыня-сударыня, не вели у меня Марка брать. Первый годок с ним живем. Да и не умеет он у меня с конями-то. Он, гляжу, и с тобой управиться не умеет. Вишь, как ты язык распустила при госпоже своей. Обоих вас поучить надо». Говорит барыня, и приказчику наказ дает. Ты эту ко мне в горничные доставь. Завтра же с утра, чтобы отправлена была. Вон она как щеки наела. Устинюшка моя живо обобьет лишнее-то. А ты, молодец, что же жену-то свою не учишь? Спрашивает барня у Марка. Тот и без этого изорвался весь. То скраснеет, то побелеет. Стыдно ему перед народом, как его колтовчиха оглядывала, за голое тело рукой хватала. А тут еще и Татьяна сглупа насмех поставила. Так бы ровно весь свет расшиб. Он охватил Татьяну-то по уху. Та так и покатилась. А бабешки, которые Татьяну подстраивали, сейчас заойкали. Ой, убил! Ой, убил! Марка глядит и верно. Лежит Татьяна белехонько, глаза закрыла и дыхания нет. А барыня на него же. Это что еще за нежности? Разбаловал бабенку? Ударить ее нельзя. Тут Марка и не стерпел. Сгреб ее, барыню-то, колтовчиху, за волосья. Да как мякнет на землю. Только каблуки сбрякали. А он еще в рожу ей ногой-то. Но тут суматоха поднялась. Господишки на Марка бросились, стражник шашку вытащил. А барыня, знай, визжит. Живьем берите, живьем берите. Господам, конечно, не под силу этакого человечка живьем захватить. За пожарниками кинулись, а другие опять в кабак побежали за народом. Выбежали пожарники, а народ им наперерез бежит. И Анисим впереди всех. Задыхался весь, а сам за плотиной машет. Сажени поди три за плотина-то. За плотина снята из забора жердь или однорезка. Разражу, кричит, кто Маркушку пальцем заденет. Ну, господишки, видит, дело худое, на утек надо. Только один возьми, да и пальни в Анисима. И ведь, что ты думаешь, попал собачье мясо. В самую жилку угодил. Анисим сразу носом в землю и не встал больше. Экой могутный человек был. Гора его не сживала, а от пульки сразу кончился. Народ видит, Анисима убили, пуще того остервенился. За баринком-то тем, который в Анисима стрелял, в сугонь пошли, а тот на лошадь и по сысерской дороге. Барыня и другие господишки туда же упалили, а приказчик до начальства разбежался. Но пожарникам, конечно, бока намяли. Двух вовсе до смерти благословили, о которых изувечили. Не любил их народ пожарников-то. Они вишь... Первые прихвостни у начальства были, и народ в пожарной пароле. Их за это и помяли. Пожарна, она же машина, в сказах упоминается как место, где производилось истязание рабочих. Пожарники фигурируют как палачи. Через день, либо через два, суд расправа в заводе началась. Городское начальство наехало, солдат пригнали. В первую голову стали Марка Береговика искать. Барыня тоже прикатила. Уж как только она не старалась. И грозилась, и всяко людей улещала, чтобы показали, где Марка искать. Нет, ничего не вышло. Все в один голос говорят. Откуда нам знать? Убежал куда-то и Татьяну свою уволок. Побились, побились так-то, ничего не узнали. С тем и уехали. Но, конечно, драли кого доходя, узнавали. А Марка с Татьяной в бега списали, по всем местам бумажку дали. Не поймают ли где, значит? А он, Марка-то, в нашей же даче и жил. Многие огневщики про это знали. Огневщик — лесной сторож, которого брали на сезон летних пожаров, по стаяне снегов до свежего травостоя, иногда до осенних дождей. Только против народа боялись. Сами, слышка, оповестят Марка. На тебя блава собирается, поберегись. Марка с Татьяной перейдут куда-нибудь, а как облава кончится, опять на свое место воротится. У них избушка в полугорье у ключика была срублена. Небольшая избушечка, вроде покосного балагашка. 3 зимы тут Марка выжил. Все ему охота была колтовчиху, где на дороге застукать. Только она тоже умная оказалась. После того случая вовсе не стала никуда ездить. Когда в город случится, так с ней народу как в поход какой. А в лес либо на пруду покататься, как раньше бывало, ни-ни. Она, видать, знала, что Марка ее подстерегал где-то недалеко. Корила всех. Неверные, дескать, вы слуги, беглых в лесах укрываете. Где у вас Марка-береговик? Кто его кормит? Каждый, понятно, отговаривался, как умел, а многие знали. Потом уж Марка с Татьяной ушли. У них, сказывали, ребеночек родился. Ну, где же им с детем в лесу жить? Хлопотно. Они и подались в Сибирь на вольные земли. Колтовчихи об этом сказывали, да она не поверила. «Не заманите, — говорит, — меня в лес». И тоже убралась куда-то с наших заводов. Вот гора, где у Марка избушка стояла, и зовется Марков камень.